мы достигли кута залива. Берег здесь повернул на юго-запад, и на 15-м километре небольшая излучина в глубине берега стала перед нами непроходимой преградой. Ветер нагнал сюда массу воды. Она шумела и бурлила, а по ее поверхности ходили волны. И приливно-отливная трещина, и береговой забой были под водой. Оставался только берег, но с него в вершину излучины шумом несся такой поток, переход через который был немыслим. На сегодня путь нам был отрезан. Попробовали пробиться берегом, покрытым неглубоким снегом, но чем дальше мы углублялись, тем больше становилось преград. Поток разделился на два рукава. В каждый из них впадали десятки ручьев. Все притоки, овражки и ручьи за зиму были забиты глубокими снежными заносами. Сейчас снег превратился в жидкую кашицу. Вода еще не везде пробила себе русло, но, как правило, пропитала снег до дна. Собаки здесь не могли ни идти, ни плыть. Сани погружались в снежное месиво, и мы еле вытаскивали их. Работая по пояс в ледяной жиже, мы настойчиво искали проходимого пути. Но проклятым овражкам и ручьям не было конца. Местами мы не только не решались загнать в них собак, но и сами опасались забрести туда, чтобы не погрузиться с головой. Собаки выбивались из сил, мерзли и беспрерывно дрожали. Они не отказывались работать, а просто не могли. Но и это еще не все. Тяжелые тучи заволокли небо. Скоро все покрыл такой густой туман, что мы видели только размытые силуэты соседней упряжки. Идти дальше было бы безрассудством. По своему следу вернулись к морю. Остается одно — ждать, пока не промоет прибрежный лед и не сбежит вода. Ждать, чего бы это ни стоило. Мучая собак и самих себя, мы все равно ничего не достигнем. Попробуем взять терпением и выдержкой. Сейчас сидим в палатке. Стянули с себя мокрую одежду. Сушить ее не на чем, экономим керосин. Дождь сменяется снегом. Отжатое белье сушим на себе, сидя в спальных мешках. Согреваемся крепким кофе. Собаки лежат точно мертвые. Их можно переносить с места на место, и они даже не шевелятся. Удивительно, как только они выдерживают такой путь. Мы купаемся в ледяной воде всего лишь 4-5 часов в день, и то коченеем, а они беспрерывно. Их лапы разбиты и кровоточат. Они неохотно берут пищу, хотя порции пришлось сократить. 2 июля 1931 года. До сего времени мы мокли снизу, теперь поливает сверху. Начавшийся вчера дождь лил всю ночь, и сегодня продолжается весь день. Крупные капли барабанят по палатке. Иногда шум затихает. Дождь переходит в мелкий, моросящий синогной. Но вскоре, словно вновь собравшись силами, опять начинает хлестать густыми струями. Одежда, как и вчера, лежит мокрой грудой в углу палатки. Собаки под проливным дождем не издают ни звука. Укрыть их негде. В палатке даже людям тесновато. Тем более, что прислониться к полотнищу нельзя. Сейчас же потечет вода. Мы сидим в одном белье, высушенном на собственном теле. Почти не вылезаем из мешков. Теперь для нас это единственная возможность быть сухими. 3 июля 1931 года. Все так же. С утра дождь, потом туман и снег. И снова туман. Слабый ветер с юго-запада. Лед частью подняла, частью освободила из-под отступающей воды. Можно было бы идти, но в конце следующего перехода нам необходимо закрепить съемку на пройденном участке астрономическим пунктом. Для этого надо видеть солнце, то есть снова сидеть и ждать. А так как сидеть всюду одинаково, то решили не двигаться с места. 4 июля 1931 года. Все так же, все то же. Целый день небо окутано тучами. Крупными хлопьями падает снег, а в короткие перерывы густой мокрый туман скрывает весь мир. Температура воздуха в полдень 0,2 градусов Цельсия. Падающий снег не тает. К вечеру полная картина поздней осени. Все бело. Барометр упал и по всем признакам не собирается подниматься. После полудня я, натянув на себя мокрую одежду, пошел на разведку. Теплилась тайная надежда увидеть медведя. Прошел 5 километров от лагеря. Никаких признаков зверя. В такую погоду даже тюлени предпочитают не вылезать из моря. Вода ушла под лед. В заливе, где 2 дня назад было бурное озеро, теперь почти голый лед. Густой туман заставил меня повернуть обратно в лагерь. На берегу нашел несколько мелких обломков плавника. Некоторые из них еще свежие и могут послужить дровами. По-видимому, льды вскрываются здесь довольно часто. Всюду видны выброшенные на берег водоросли и раковины моллюсков, следы прибоя и осенних штормов. 5 июля 1931 года. То же, что и вчера. Беспрерывно снег и туман. Кругом все бело. После полудня барометр пошел на повышение, но перелома в погоде пока нет. Если завтра не будет надежд на ее улучшение, придется астрономические наблюдения оставить до лучших времен. Запасы собачьего корма позволяют нам потерять только 1 лишний день. Во всяком случае, завтра двинемся в путь и остановимся на сутки для определения астрономического пункта, только если появится солнце. Наступило время думать о возвращении на базу во что бы то ни стало. Пойдем со съемкой, астрономически закрепим ее в будущем.